Глава 8. «Не переживай», — немного неестественно рассмеялась Камила. «Подумаешь, сижу в заперти. Потом до отца дойдет, что не подхожу для обмена, и все у нас опять наладится. Может быть». В ее голосе прозвучало сомнение, слишком сильное, чтобы я поверила, что все наладится. Она знала нашего отца куда лучше меня и, похоже, сама не надеялась на хороший исход. «Обмена? Я не говорила. Папа помешан на старинных книгах. Вот и загорелся идеей обменять меня на пару редких довоенных фолиантов. Даже обидно, что оценил так низко». Камилла опять рассмеялась, но совсем не весело. «С ума сойти!» — ахнула я. «Я-то думала, просто договорной брак». «В некотором роде он и есть», — согласилась сестра. «Жених богат, родовит, даже симпатичен, но...» «Но он тебе не нравится», — с улыбкой заключила я. «Сама такая. Если не нравится, то и его богатство не нужно». «Оу!» — радостно протянула Камилла. «У тебя такая же ситуация?» «Частично. За отказ меня точно не накажут». «Расскажешь, что случилось?» «Да ничего такого, о чем нужно вспоминать», — пожала я плечами. «Расскажи, вдруг что посоветую». Она просительно сложила руки перед грудью, а я задумалась. Сестру нагружать моими проблемами не хотелось, у нее достаточно своих. Но такая ли серьезная проблема, Делиль? История скорее забавная, чем печальная. Шамборец недолго ходил кругами, сделал предложение на следующий день после прогулки по Равене. Думаю, любая Инарита из моей группы ответила бы счастливым согласием. Я же ошарашенно пробормотала, что мы слишком мало знаем друг друга, чтобы решаться на такой серьезный шаг. Делиль понес какую-то высокопарную чушь о любви с первого взгляда, которую тут же радостно поддержал Фабио. Брата я понимаю, не мог упустить возможности порепетировать. А вот шамборца нет. Хорошо, что на мою сторону встали Стефано и Рикардо, которые дружно заявили, что претендент должен поухаживать за невестой какое-то время. Не то чтобы они сделали это из братской любви, скорее в предвкушении развлечения. И после этого началось. Цветы, конфеты, билеты на спектакли, приглашения на обеды и ужины. И почти всегда у меня не находилось уважительного повода для отказа. То есть, на мой взгляд, они были довольно уважительные. Но Делиль отметал их как что-то не стоящее внимания, да еще зачастую с пользой для себя. Навязчивый кавалер был весьма изобретателен. Самым ужасным испытанием оказалась серенада. Наверняка Стефано намекнул, что у нас принято ухаживать именно так. Рикардо важно подтвердил, а Фабио подсказал, где можно найти музыкальное сопровождение. Нет, Делиль пел не так уж и плохо. Но поклонницы Фабио с чего-то решили, что серенада посвящена их кумиру. И от немедленной расправы шамборца спасло только владение магией и умение быстро выставить щит. Оплаченные музыканты сразу сориентировались, подхватили инструменты и скрылись на соседней улице. Интересно, вызовут стражу или нет? Все же на нанимателя напали. И не одна Инарита, целая толпа. Поклонницу старшего братика хватало. Промелькнули довольные физиономии Стефана и Рикардо. И я поняла, что это их рук дело. Уж они там точно не для того, чтобы успокоить разошедшихся поклонниц. Как пить дать, еще подливали масло в огонь, чтобы уж наверняка заполыхало. Девицы бушевали. Делиль, не особо на них обращая внимания, задумчиво изучал свои артефакты, прикидывая, что может помочь. По его мрачному лицу выходило, что ничего. Телепортационных наверняка там не было, а за применение боевых он сам загремит за решетку. Оставалось держать щиты и надеяться, что подойдет стража. Или нездоровый интерес поклонниц Фабио утихнет. Но те успокаиваться не желали. А уж когда из окна высунулся Фабио и вальяжно попросил не трогать милого шамборца, я испугалась, что делильские щиты не выдержат шквала обрушившейся ненависти. Но тут Фабио вспомнил, что от репутации напрямую зависит доход. А репутацию сейчас портят не только шамборцу, но и ему. Поэтому глубоким голосом, обычно доходящим до самого последнего ряда зрительного зала, он сообщил, что нападать на жениха сестры не стоит, и что ему очень не нравится, когда обижают родственников, даже когда эти родственники — будущее. Девицы смущенно расступились. Стефана скорчил недовольную гримасу. А вот Делиль приободрился. Один из братьев уже назвал женихом. Значит, есть подвижки. Обо всем этом я в красках рассказывала Камилле. Та немного странно улыбалась. Я бы на ее месте давно бы хохотала. Но, возможно, сестра боялась привлечь внимание слуг. Но почему тогда не поставить полок? Ведь дар заблокирован не полностью. Или сейчас ей хватает сил только на нашу беседу? «Тебе Делиль совсем не нравится?» — спросила она. «Совсем». «Странно. Он пользуется популярностью у наших дам», — с ноткой сомнения протянула она. «Красавчик, с сильным даром, богат опять же». «Вы знакомы?» — удивилась я. «Странно. Делиль никогда не говорил, что встречал мою копию». «Лично? Нет, только слышала. Одна моя знакомая по нему с ума сходит. Утверждала, что он еще никогда никому не делал предложения». Она с намеком посмотрела. «Так что, может быть, это твой счастливый билет?» Я насмешливо прищурилась. «Или твой?» «Если он так тебе нравится, забирай. Думаю, Делиль согласится на замену. Мы копия друг друга». И это было так. Вряд ли даже братья нас различили. А мама или отец? Да, они сделали выбор много лет назад. Но был ли он на чем-то основан? Делиль, возможно. Но я не свободна, вздохнула Камилла. Я почти помолвлена с ходячим библиотечным хранилищем. У Делиля наверняка тоже найдется что-то интересное для обмена с нашим отцом. И тут у меня в голове словно щелкнуло. Если Делиль раньше не бывал в Лории, а знакомая Камиллы сходит по нему с ума, получается, что Фабио не ошибся, и мой отец — шамборец? Но спросить я не успела. «Интересные? Послушай, чуть не забыла, а время почти прошло», — оживилась Камилла. «Я хочу сделать тебе подарок. Только бери быстро, у меня сил надолго не хватит». Она порылась в кармане и вытащила тоненькое серебряное колечко, а потом... Потом пропихнула его до середины через зеркальную преграду. Почти не думая, я потянула на себя и вытащила. А зеркало тут же помутнело и вновь отразило только меня. И только тут я сообразила, что случилось. Камилла смогла передать предмет через зеркало. Пусть маленький, но предмет. Значит ли это, что при желании она и сама пройдет? Но спросить было не у кого, так что пришлось ограничиться разглядыванием кольца. Тоненькое, ажурное, с небольшой жемчужинкой, оно было не очень дорогим, но почему-то чувствовалось, что тот, кто его выбирал, думал обо мне. Кольцо было самым обычным, не артефактным. Да и артефактное наверняка не прошло бы через эту странную зеркальную преграду. Я повертела его немного в руках и надела на палец. И почти сразу противно завыл над ухом вестник Стефано. «Лети, спустись, дело есть». Я привычно подумала, что нужно все-таки разобраться, где та дырка в моей защите, через которую Стефана пропихивает своих вестников. Развеять несложно, да и вред они не наносили. Я даже вздрагивать перестала. Но сам факт проникновения через мою защиту говорил, что в ней что-то нужно менять. Пока я не знала, как подступиться, но это лишь пока. Пара идей была, но слишком разрушительная для отправителя вестников. А я сокращать количество братьев не собиралась. Пусть не идеальные, но мои, родные. Я бросила прощальный взгляд на зеркало и пошла узнавать, что же там такое надумал Стефана, что срочно потребовался разговор. Как выяснилось, не только ему. В гостиной сидели Рикардо и Лоренцо. Последний сразу же зацепился взглядом за кольцо, хотя то было маленьким и почти незаметным. «Летти! «Смотрю, у тебя новое колечко», — протянул он с нехорошим прищуром. «Подарили», — отрезала я. «Делиль?» — заволновался он. «Вот еще! Стану я такие подарки принимать от посторонних». «Подарок не от постороннего? Кто он?» Я опешила. У Лоренцо не было никакого права меня допрашивать. Он мне никто. Даже братья не интересуются появившимся украшением, а ухахатываются над нашим разговором, не вставая ни на одну, ни на другую сторону. Но я им не Фабио, чтобы давать представление. «Стефано, если это все, зачем ты меня позвал, то я, пожалуй, вернусь к себе». «Нет, конечно». Брат насмешливо посмотрел на разозлившегося друга, но говорить ему ничего не стал. «Мы, я, Рикардо и Лоренцо, подумали на досуге по поводу твоего отца». Он выразительно замолчал. Остальные тоже ничего не говорили, только переглядывались. Пришлось подтолкнуть. «Неужели что-то надумали?» «Естественно», — сразу вступил в разговор Рикардо. «Наверняка у мамы сохранились какие-нибудь бумаги по суду». «У мамы? В сейфе?» «Ну да. Значит, просто надо вскрыть и найти. Тогда узнаем, кто твой отец. Или хотя бы фамилию». «Просто вскрыть?» — рассмеялась я. «Мамин сейф? Боюсь, нам это не по зубам». Не всякий банк охранялся так, как мамин сейф охранялся. Оно и понятно. Там лежали не только деньги, которые у нас, странное дело, почему-то не задерживались, и документы, которых было не так и много, но и артефакты, и особо ценные ингредиенты, и даже парочка редчайших магических фолиантов. Почему-то подумалось, что мама могла хотя бы попытаться обменять на них Камиллу, если уж отец такой собиратель букинистики. «Зря боишься», — возмутился Стефано. «Вдвоем с Рикардо мы сила». «Когда нужно что-то сломать или временно вывести из строя», — закончила я за него. «Но нам же нужно не просто сломать, а сделать так, чтобы мама потом ничего не заметила. Да и нельзя оставлять сейф без защиты». «А восстановить сможете?» — спросила я. «Спрашиваешь», — возмутился Стефано. «Там все на артефактах завязано. Их нужно дезактивировать, а потом активировать. Там дел-то на пару минут». «Ну, не совсем на пару», — протянул Лоренцо, все так же подозрительно поглядывавший на кольцо. «Это тебе не шкаф в деканате с личными делами». Я насторожилась. Помнится, был какой-то скандал с этим шкафом. Но до нас донеслись лишь отголоски. Не любит Ланса, когда мелкие студенческие шалости становятся широко известны. «Неужели Стефано поучаствовал? Если так, будет его чем прижать в случае чего?» Но спросила я без видимой заинтересованности. «А что там с этим шкафом?» «А что с ним?» Невинный тон Стефано не обманул бы даже его самого. «Стоит себе и стоит. Не о том мы сейчас говорим. При чем тут вообще шкаф, если мы собираемся вскрыть сейф?» Он почти незаметно показал кулак Лоренцо, и я поняла, что ничегошеньки не узнаю про таинственный шкаф в деканате. Разве что для разнообразия сходить куда-нибудь с Лоренцо, а не с Делилем. Так не факт, что Лоренцо, окрыленный свалившимся счастьем, проболтается об их со Стефано тайне, а не начнет выпытывать, кто же этот странный даритель. И если про то, кто подарил кольцо, я точно знала, то вопрос с зеркальцем так и остался неразрешенным. «А мы собираемся?» — уточнил Рикардо. «Конечно!» — Стефано деловито направился в мамин кабинет, бросив уже на пороге. «Должны же мы помочь Летти! Или ты боишься?» «Я боюсь!» — возмутился Рикардо и рванул в комнату, отпихивая Стефано. Поэтому в дверях они застряли, пытаясь оттолкнуть соперника и прорваться первым. Лоренцо с ними не пошел, задержался со мной и очень тихо сказал. «Летти, мне не нравятся твои подарки. Что зеркало, что кольцо. Моя интуиция просто орет, что с ними что-то нечисто». «Ага, конечно, именно интуиция. Поэтому первым подозреваемым на роль дарителя оказался Делиль?» «Интуиция, а не ревность?» — насмешливо бросила я. И прошла в кабинет за все же ввалившимися туда братьями, которые уже вовсю изучали плетение на сейфе. И, скорее всего, не первый раз, поскольку по тем фразам, которыми они обменивались, было похоже, что раньше их останавливали только жалкие моральные принципы. Братики не могли найти повода для вскрытия, но мечтать-то не запрещалось. А теперь мой интерес послужил катализатором для уничтожения сейфа. А ведь там много чего лежит. «Может, не надо?» — неуверенно спросила я. «Вдруг подорвете?» «Почему это вдруг?» — возмутился Стефано. «Если мы уж за что-то беремся, то делаем это с полной самоотдачей». «Там внутри много ценных вещей», — намекнула я, — «которые принадлежат нашей семье. а у нас не так много ценностей, чтобы лишаться последних. Да и документы после вашего вмешательства могут пострадать». «Ничего не пострадает», — отмахнулся Рикардо. «Тем более, что на подстраховке я и Лоренцо. А Лоренцо всегда заранее чувствует, когда пойдет что-то не так. У него по прорицанию самые высокие результаты за последние 10 лет». Я чуть насмешливо посмотрела на Лоренцо. Похоже, на мне его дар прорицания сбоит. Подарок сестры принял за подарок Делиля. Друг Стефана ответил чуть обиженным взглядом и мрачно провещал. «Ничего не взорвется, это я могу сказать точно». «Вот видишь?» Стефана воспрял духом, словно слова друга давали право на любое непотребство по отношению к нашему сейфу. Шаловливые ручки брата сразу запорхали вокруг дверцы, ища уязвимые места. К нему тут же подключился Рикардо. Лоренцо подходить не торопился, так что я тоже на всякий случай отошла. Не то чтобы я верила в его интуицию, но мой опыт говорил, что у братьев дело редко обходится без повреждений. Лица у них становились все напряженней, а руки замелькали с такой быстротой, что я уже обреченно решила, что вот прямо сейчас все это взорвется. Но нет. Опутывающая сейф туманная сетка развеялась, и Стефана, картинно стряхнув рукой пару несуществующих капелек пота со лба, гордо объявил. «Вот и все». Рикардо не менее гордо потянул за дверку, но она не поддалась. Братья, не ожидавшие с ее стороны такого свинства, удивленно переглянулись. «Там еще обычный замок», — напомнила я, и подошла поближе. «Теперь взрываться там нечему, наверное». «Точно!» — Стефано стукнул себя кулаком по лбу. «Сейчас щупом подцеплю». Но что-то сразу пошло не так, потому что брат почти тут же возмутился. «Горелый орк! Замок в акусите!» «А это значит, что магией на него не воздействуешь, и щупы, которыми брат орудовал почти как настоящий взломщик, здесь совершенно бесполезны». «И замок-то простой!» — недовольно шмыгнул носом Рикардо. «Ну-ка!» — я отодвинула обоих от сейфа и достала две шпильки. «Дайте-ка я попробую». «Мне страшно спрашивать, где ты набралась столь странных навыков?» — ехидно сказал Стефана. — Если набралась, конечно. Но сомневался он зря. Сам же в свое время поспособствовал, заперев в чулане. Такого тонкого владения магическими щупами, как у него, у меня нет даже сейчас. Что уж говорить о тех временах. Пришлось действовать подручными механическими средствами. И поскольку возможностей для тренировки брат предоставлял множество, а Изабелла не всегда успевала прийти на помощь, то я почти не сомневалась, что открою замок сейфа. Правда, он оказался посложнее чуланного, но все же поддался. Сейф распахнулся. Но не успела я даже руку протянуть к сразу замеченной пачке бумаг, как перед нами появился фантом мамы со словами. «Дети, как вам не стыдно? Приеду, поговорим». Дверка захлопнулась, замок щелкнул, защита на сейфе восстановилась. «Опять сигналку проворонили», — мрачно подытожил Стефана.